Наутро в понедельник должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрезжило это утро, бледное и зловещее, и в его голубоватом свете на бумаге заолели строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут. Лампа догорала. Он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его влажны и красны, словно обогренные кровью. Он открыл окно. Длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами на горизонте. Над заброшенным огородом по ту сторону ворот высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней. На Вильфора пахнуло утренней прохладой, и мысли его прояснились. «День суда настал», — сказал он с усилием. «Сегодня меч правосудия поразит всех виновных». Его взгляд невольно обратился к окну Нуартье, к тому окну, где он накануне видел старика. Штора была спущена, и все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено, и из него смотрел грозный старик. — Да, — прошептал он, — да, будь спокоен. Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван. Не столько, чтобы уснуть, сколько, чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом. Понемногу все в доме проснулись. Вильфор из своего кабинета слышал один за другим привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь: хлопанье дверей, дребезжание колокольчика госпожи де Вильфор, зовущей горничную, первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы. Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил, новый камердинер вошел и подал газеты. Вместе с газетами он принес чашку шоколада. — Что это? — спросил Вильфор. — Шоколад. Я не просил. Кто это позаботился обо мне? — Госпожа де Вильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенедетто, и вы будете много говорить. И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы, заваленные бумагами, золоченую чашку. Затем он вышел.